Подгон, я правильно услышал? Похоже, да. Откуда он его взял? 100% ученики научили. Вот засранцы. Все-таки учат Бориса всяким словечкам, хотя на школьной доске объявлений висит распоряжение, лично подписанное Орловым, который запретил это делать. Даже не сомневался, что его никто не читал. Борис, подгон, это плохое слово, наставительно сказал я. Конструктам такое говорить нельзя, понял, лучше говорить подарок. Бим-бом, кивнул он в ответ, пока Лёшка ржал рядом как конь. Теперь топай за бродяга и скажи ему пусть приводит своих друзей, продолжил я и пригрозил пальцем, только чтобы шлагбаум не ломал. Директор сказал, что охрану предупредит, но все равно, чтобы осторожно. Конструкт даже не дослушал и едва услышал, что можно отправляться за своим деревянным другом, как большими шагами почесал в сторону школьных ворот. «Надеюсь, ты не собираешься здесь дожидаться, пока они придут?» — с надеждой спросил Нарышкин и шмыгнул носом. «Я уже замерз как собака, сопли текут». Разумеется, дожидаться волшебных деревьев мы не стали и вернулись в школу. Зато, как только прозвенел звонок окончания последнего урока, сразу же помчались к озеру. Не только мы одни, кстати говоря, слух о том, что на территории школы появились живые деревья, со скоростью света облетел весь Китеж, и теперь по школьным дорожкам тянулся стройный ряд учеников, шагающих в сторону Тихого океана. Дождь к этому времени уже закончился, ветер стих, так что идти было одно удовольствие. Мы с княжичем шагали самыми первыми, как предводители школьного отряда, который активно комментировал происходящее за моей спиной. Разговоры, в основном, сводились к тому, что тщеславный позер Темников опять учудил какую-то авантюру, чтобы привлечь к себе побольше внимания. Я старался не обращать на это внимания и лишь молча улыбался. Хотя было неприятно, что скрывать. За пару лет учебы у меня уже выработался кое-какой иммунитет к таким вещам, но все равно, кому нравится слушать про себя гадости, тем более что это вранье. Единственное, что хоть немного успокаивало, что находились и такие, кто считал иначе. Правда, таких было совсем мало. В этот момент я услышал позади себя торопливые шаги и вскоре между нами с Лёшкой протиснулась чья-то тощая фигура в школьном дождевике и накинутом на голову капюшоне. Мы с Нарышкиным одновременно посмотрели на растолкавшего нас наглеца и в этот момент он скинул с головы капюшон. Оказалось, это был не он, а она. Прасковья Урусова, та самая, с которой мы познакомились на сборе Змеиного Ордена. Кстати, после собрания княжич мне немного рассказал о ней. Девчонка оказалась княжной со строптивым характером и очень редким талантом, которым она была похожа на Катю Серебро. Эта девушка тоже обладала даром гнуть металл и делать с железными вещами всякие забавные штуки. «Привет, Максим!» «Привет, Леша!» Поздоровалась с нами девушка, пока княжич с интересом смотрел на нее. «Ты чего, Урусова?» Усмехнулся Нарышкин, затем бросил на меня хитрый взгляд, кивнул в сторону девушки и подмигнул. «В общаге не сидится, всем же интересно на живые деревья посмотреть», ответила она и посмотрела на меня. «Темников, правду говорят, что это ты в школу деревья привел». «Угу», ответил я, не совсем понимая намеков своего друга. «Ну, знакомая нам девчонка, почему бы ей просто не подойти к нам и не поговорить? К чему эти подмигивания? Вот в этом весь Лёшка. По его мнению, никто не может дружить или общаться просто так, все должно происходить с каким-то интересом и смыслом. Иногда меня порядком раздражала эта его черта характера, хотя я и понимал, что иначе он не может. «Молодец», — одобрила мой поступок Урусова. «Если бы я где-нибудь живые деревья встретила, я бы их тоже сюда притащила. В Китеже им самое место. А они какие? Высокие? Скоро увидишь», — пообещал я, немного растерявшись от ее неожиданного напора. Так и вышло. Вскоре мы увидели три высоченные ели, затем бродягу с конструктом. Там уже кто-то был. Человек 10 взрослых и еще одна елка, не предусмотренная и совсем маленькая. «Ты же говорил, их 3 будет?» – удивленно спросил у меня Лешка. «Так 3 и было. Понятия не имею, откуда еще одна взялась?» – громко ответил я, стараясь перекричать толпу учеников, которая начала возбужденно орать. Мы и сами не заметили, как сначала ускорили шаг, стараясь поспевать за Прасковьей, которая, увидев ели, развила ошеломительную скорость. Затем и вовсе перешли на бег. Следом за нами побежали и все остальные ученики, и вскоре вокруг елей собралась огромная толпа. Если не считать нашего мастера-смотрителя Борисова и Орлова, все остальные взрослые были преподавателями, среди которых были и Щекин с Рябининой, Само собой, еще бы, два самых видных специалиста по магической ботанике. Едва мы подошли поближе, как Рябинина подбежала ко мне и неожиданно обняла, затем отпустила, поправила очки и протянула руку. «От своего имени выражаю тебе благодарность, Максим», — радостно сказала она, и я пожал ее руку в ответ, особенно за маленькое живое дерево. «Теперь мы сможем наблюдать за тем, как оно будет расти. Какая же это прелесть!» В этот момент маленькая елка вытащила корни из земли и перебралась поближе к Эмеренте. Вокруг меня раздался общий восхищенный вздох, а преподаватели вдруг начали аплодировать. Вскоре к ним присоединились ученики, и я почувствовал себя маленьким ребенком, который рассказал со стула стишок, и теперь все гости ему хлопают. «Вот же, блин, успокойся, Макс», — сказал мне Дриан, который, судя по голосу, в отличие от меня был очень доволен тем, что сейчас происходит вокруг. «Здесь есть чем гордиться. Пусть кто-нибудь еще попробует сделать то же самое и приведет в школу живые деревья. Вообще-то основная заслуга в этом принадлежит бродяге», — сказал я, чувствуя, что начинаю краснеть. «Это ничего не меняет. Между прочим, он тоже твоих рук дело», — напомнил мне Мор. «Так что и то, и другое сделал ты сам. Тебе есть чем гордиться, мой мальчик». Наконец все вокруг успокоились и молча разглядывали деревья, а я получил возможность спросить у Эмеренты, откуда взялась маленькая елка, которая сейчас за нее пряталась. «Мой сын Шашаша, его зовут Теретий Шашаша. Спасибо тебе, Темников Шашаша». Я посмотрел по сторонам, пытаясь понять, слышит ли еще кто-нибудь наш мысленный разговор с живым деревом или нет, но, судя по тому, что на меня никто не обращал внимания и все целиком были заняты созерцанием, нашего общения никто не слышал. В этот момент ко мне подошел Борис Алексеевич и показал пальцем, чтобы я отошел в сторонку. Как только мы сделали с десяток шагов, он спросил. «Орлов сказал, что наградил тебя отработкой у меня», — спросил он и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Могу тебя поздравить, я ее отменяю». «Спасибо, Борис Алексеевич», — ответил я, не веря, что такие вещи иногда могут происходить в жизни. Чтобы Щекин отменил наказание, похоже, в лесу сдохло что-то вроде земляного дракона, или что-нибудь еще больше. «Ни за что», — ответил он и похлопал меня по плечу. «Завтра мы с тобой будем готовить стихийный эликсир, но если ты не справишься, то тебя будет ждать двойная отработка. Ты же не думал, что я просто так лишу тебя наказания?» «Вообще-то, думал», — признался я. «Ну, в честь того, что у нас в Китеже появились живые деревья, и все такое. Это лишний раз подтверждает, что вместо того, чтобы усердно заниматься и учить книгу, которую я тебе дал, ты болтаешься по округе и тащишь в Китеж все, что найдешь», — сказал компонент. «Безобразие. Скажи спасибо, что я тебе еще не вкатил тройную порцию отработок от своего имени». «Спасибо, Борис Алексеевич, вы очень добры», — вздохнул я. «Могу идти?» «Свободен», — кивнул он. «Завтра к 7 вечера жду тебя в подземной оранжерее и постарайся не опаздывать. Никакой справедливости в жизни. У нашего компонента просто талант спускать людей с небес на землю. Только стоит почувствовать себя героем сегодняшнего дня, как он тут же дает понять, что это просто досадное самоубеждение». «Что он хотел?» — спросил у меня Лешка, когда я вернулся. «Сказал, чтобы ты отправлялся на болото за слизняками прямо сейчас?» «Почти», — кивнул я, глядя на покачивающие кронами живые деревья. «Разрешил в честь сегодняшнего дня перенести наказание на завтра». «Это он может», — хохотнул княжич. «Ладно, бог с ним, с Щекиным. Зачем портить такой день мрачными ожиданиями? Если завтра не буду ушами хлопать и справлюсь, то вообще никаких отработок не будет. К тому же, впервые в жизни попробую стихийный эликсир готовить, круто же. Пойду-ка я лучше с сыном Эмеренты поболтаю, а то что-то он какой-то слишком стеснительный, прячется за всех, как будто он не один из живых деревьев и по совместительству новых чудес Китежа. Как там она говорила, его зовут? Теретий, что ли?» Глава 5. К тому времени, как мы с Лешкой и Рябининой оставили в покое новых обитателей Китежа, все уже давно разошлись. Первыми были преподаватели, а затем тоненьким ручейком потянулись и ученики. Холодно было, слишком долго не постоишь, да еще и прохладный ветер с озера. Вот и начали расходиться понемногу. Кроме того, некоторые думали, что живые деревья – это гораздо веселее, чем несколько практически неподвижных елок, которые стоят на месте и качают кронами. Разве что Теретий отдувался за старших и время от времени перебегал с места на место, прячась то за одним деревом, то за другим. По большому счету, Нарышкин тоже давным-давно уже сбежал бы отсюда в теплую комнату общежития и находился здесь только из-за дружеской солидарности со мной. Так что интересно было только мне и Рябининой. Мне, потому что я время от времени переговаривался с Амирентой, ну а Яна Владимировна, судя по всему, просто получала наслаждение от взаимодействия с живыми деревьями. Она все время гладила их, рассматривала и что-то приговаривала. Понятия не имею, что именно, слишком неразборчивым было ее бормотание. Кстати, опытным путем выяснилось, что общаться со мной может только Эмирента. Во всяком случае, все остальные деревья молчали, и если в случае с Теретием можно было предположить, что он еще не научился этого делать в силу своего юного возраста, то насчет остальных я не знал, что и думать. Вполне возможно, что Эмирента разговаривала со мной на правах старшего живого дерева или что-то такое. Я же не знаю, какие у них там порядки заведены. Вот если мой бродяга со временем полностью трансформируется в нечто подобное, тогда у него и поспрашиваю. Обратно мы шли довольно бодро. Во-первых, порядком замерзли, а во-вторых, пошел мерзкий и неприятный дождь со снегом, который придал нам дополнительного ускорения. Дружной компанией мы направились в главный корпус. Сначала отогрелись несколькими кружками горячего какао в столовой, а потом наши пути разошлись. Рябинина ушла в свой кабинет, чтобы срочно заняться написанием статьи для магического еженедельника «Современная магия». Самый скучный цифровой журнал про магию, который только попадался мне на глаза. В основном всякие умные статьи, от которых у меня голова начинала болеть. Как можно писать такими скучными и длинными словами? Просто караул. Самое интересное, что это еще кто-то читает. Не удивлюсь, если только преподаватели магических школ и университетов. Ну а мы с Нарышкиным направились в общагу. Он хотел в горячей душе под теплое одеяло, а вот у меня были другие планы. Перспектива схлопотать завтра пару отработок меня никак не устраивала, поэтому я решил посвятить сегодняшний вечер углубленному изучению теории создания стихийных эликсиров. Хотелось произвести на компонента хорошее впечатление. В руках с планшетом я и заснул, к сожалению, намного раньше, чем планировал. Поэтому не могу с уверенностью сказать, что завтра сражу Щекина своими поразительными знаниями. Однако основные моменты я все-таки уловил, так что полным остолопом явно не буду выглядеть. Именно с такими мыслями я и направлялся в условленное время к подземной оранжерее. Не переживай, мой мальчик, если Щекин захочет, ты будешь выглядеть полным идиотом, даже если вызубришь все книги по алхимии наизусть, решил приободрить меня Дриан. Этот тип всегда найдет возможность показать тебе, насколько ты безнадежен. Один из тех моментов, когда я был полностью согласен со своим другом. Как это ни прискорбно, но дело обстояло именно так. Компонент был скупым на комплименты для учеников. К тому моменту, когда я пришел, наставник был уже там и подвязывал тяжелые листья черного ползовика, которые напоминали огромные лопухи. Хотя Щекин был строгим и требовательным, мне нравилось его отношение к делу, и я всегда удивлялся, как он все успевает и за растениями в оранжереях приглядывать, и за животными своими ухаживать, и компоненты ночами собирать, еще и нам преподавать. Просто титан какой-то, а не человек. Ты забыл про Тигель и Арканум, напомнил мне Мор. Он еще и для кружков своих время находит. Кроме того, еще и с тобой отдельно занимается. Я и говорю, что не человек, а просто монстр какой-то. Как настроение, Темников? Спросил меня компонент, не отрываясь от своего растения. Отлично, Борис Алексеевич. Настроение боевое, готов работать хоть до утра. Отрапортовал я. Ага, как же. Так я тебе и поверил, усмехнулся он, затем обернулся ко мне и посмотрел на мои ботинки. Ты что, всю грязь в школьном парке собрал? У тебя на ботинках такой слой, что ты выше на полметра стал. Так там дождь же идет, сами знаете, сказал я. Сюда же дорожки не проложены. Вон там стоят несколько туфель, выбери себе любые. Нечего в лаборатории грязь разводить, велел он. В следующий раз со своей сменной обувью будешь приходить. Я подошел к туфлям, на которые он показал и сильно удивился тому, что увидел. Это были не просто туфли, а допотопные изделия, которые изготовили лет 300 назад, а может быть и больше. Когда-то давно они были лакированными, но теперь выглядели довольно жалко. Еще пряжки это странные, каблук сантиметров 5. Обувай, чего ждешь? Спросил компонент. Борис Алексеевич, они же древние китежа, по-моему. Ну и что с того? Из-за этого они не перестают быть туфлями, пожал он плечами. «Так что давай, поторапливайся, не бойся, не развалится». Я переобулся и почувствовал себя немного странно. Да что там, даже не немного, а очень странно. Попробовал сделать несколько шагов. Вроде нормально, упасть не должен. Как они ходили вообще с такими каблучищами, я понять не могу. Неудобно же. «Удобно?» – спросил Щекин, и мне показалось, что ему приходится сдерживать себя, чтобы не рассмеяться. «Ну такое», – честно ответил я. «Если хочешь, можешь надеть вон те, с черными бантиками. Мне кажется, они пошире», – участливо посоветовал наставник, – «и каблук там пониже». «Спасибо, Борис Алексеевич, я лучше в этих с пряжками останусь», – сказал я. «Боюсь, из тех у меня нога выскальзывать будет. Вот не хватало мне еще в туфлях с бантиками расхаживать. Как-то даже не солидно для темного мага, хотя пряжки были немногим лучше. Самое главное, в таком виде никому на глаза не попадаться, чтобы не сфоткали ненароком. Потом весь китиш ржать будет. Блин, еще и звук стучащих каблуков по полу. Ну просто катастрофа какая-то. Запоминай словесную формулу, которая отпирает этот магический замок», — сказал он, как только мы подошли к валуну. «Готов? Слушай». Заклинание оказалось несложным. Всего несколько строк, которые я с легкостью запомнил с третьего раза. Как-то даже слишком слабо для защиты такого места. «Как-то очень просто, Борис Алексеевич», — высказал я свои соображения. «Практически стандартное заклинание в таких случаях», — согласился он. «Однако одного его мало. Попробуй открыть проход». Я попробовал. Затем попробовал еще раз. Ничего не получилось. Магический замок никак не отреагировал на мои слова, хотя я был на 100% уверен, что формула была правильная и я ни разу не ошибся. «Давай свою руку», — сказал наставник, когда я непонимающе уставился на него. Он вытащил из своей рабочей сумки нож, предназначенный для среза компонентов, и ловким движением полоснул мне по пальцу. Затем он приложил мой палец к центру магического знака, и тот на несколько секунд засветился в ответ, после чего снова потух. «Теперь пробуй еще раз», — велел он. Я попробовал, и на этот раз все вышло как нужно. В точности так, как в прошлый раз, когда это делал компонент. Знак на камне стал ярче, затем увеличился и вскоре исчез, а перед нами появился идеально круглый проем в скале. «Соединение рунной магии и магии крови», — объяснил мне произошедшее Щекин. «Теперь ты сможешь пользоваться подземной оранжереей, как любой другой, кто имеет сюда доступ. В качестве сопровождения я тебе больше не нужен, приходи когда хочешь». «Спасибо», — ответил я, немного растерявшись от оказанного мне доверия. Мысль о том, что теперь я могу приходить сюда когда захочу, выглядела очень привлекательной. «И мне можно будет пользоваться компонентами?» «Конечно», — кивнул наставник, — «только теми, которые тебе будут необходимы для выполнения моих заданий. Ты же не думаешь, что я стану ходить сюда с тобой все время, как с маленьким ребенком?» «Ну да, примерно этого я и ожидал. Я бы сильно удивился, если было бы как-то иначе». Тем временем мы спустились вниз и пошли по дорожкам, проложенным между клумбами первого зала. Я вновь отметил, как легко и свободно дышалось в этом месте. Очень классное и непривычное ощущение. На этот раз мы не пошли в сумрачные лунные залы, а сразу направились в лабораторию. Щекин подошел к одному из шкафов с компонентами и начал в нем копаться. «Темников, не стой столбом, рассказывай мне пока, что ты знаешь про стихийные эликсиры», — сказал он. «Надеюсь, после нашего последнего разговора ты нашел время ознакомиться с этим вопросом. Ну, если в общем, то это такие эликсиры, которые могут работать как заклинания», — ответил я. «Некоторые из них можно комбинировать между собой, и этим они даже лучше, чем заклинания. Совмещать стихийные магические формулы невозможно». Я ожидал получить более научное определение, но суть верная. «Можно начинать работать». Он повернулся ко мне, и теперь в его руках было несколько компонентов. Какие именно, я пока не видел. «Выбирай стол, который тебе нравится. Вообще-то, все они были неудобными, на мой взгляд, но один мне понравился. Он был больше всех похож на те, которые у нас стояли в уникальных эликсирах». Я поставил рядом с ним свою бездонную сумку и приготовился работать. «Как думаешь, зачем нужны стихийные эликсиры, если есть заклинания?» — спросил он, раскладывая компоненты. «Не будем говорить о самых сложных из них, а возьмем простые, типа огненного эликсира или ледяного. Наверное, для того, чтобы любой мог воспользоваться магией, даже не одаренный», — предположил я. «Не только поэтому. Еще для того, чтобы маг, владеющий даром стихии огня, мог применить сложную магию ветра, дополнил он. Ну а еще бывают моменты, когда использовать эликсир гораздо удобнее, чем активировать заклинание, ясно. Угу, кивнул я. Сегодня попробуем сделать что-нибудь простое, на базе светящего огонька, сказал он. Хоть это стихия огня, но уверен, что это заклинание знают все ученики Китежа. Я же не ошибаюсь, ну я еще и кое-какие заклинания из криомантии знаю, решил похвастать я. Ледяную стрелу, например. Неужели? Удивленно хмыкнул Борис Алексеевич. Ах, ну да, точно, ты же с Голиковым начал заниматься. Кто бы сомневался, что он будет учить тебя чему-то другому. Знаешь, так даже интереснее. В таком случае нам понадобится кое-что другое. Он собрал разложенные на столе компоненты, отнес их в шкаф и вместо них положил другие. Затем достал из холодильника прозрачную стеклянную бутылку с водой и поставил ее на стол. Книги по стихийным эликсирам обычно ученикам не дают, но ты получишь от меня разрешение взять одну такую в библиотеке, сказал он. Там самый начальный уровень, как раз для тебя. Сегодня просто будешь слушать меня и делать, что я говорю. Понял, кивнул я. Прекрасно, тогда начнем. Что это, как ты думаешь? Спросил он и показал мне бутылку. Вода, предположил я, рассудив, что если он решил готовить со мной ледяной эликсир, то этот компонент будет смотреться там вполне уместно. Дождевая вода, если быть точным, поправил меня Щекин. Можно использовать талую, но эффект будет немного хуже. Так что ее используют, только если не удается достать дождевую. Как видишь, у меня она есть. Он поставил на стол бутылку и указал мне на остальные компоненты. Какие из них тебе знакомы? Морозная смола, снежная ягода и лунный вьюнок, ответил я. Там был еще один компонент, похожий на переливающуюся молнию, но я не знал, как он называется, и еще ни разу не работал с ним. Неплохо, одобрительно кивнул он. Четвертый называется ледяной корень. Базовый компонент для всех стихийных эликсиров, от которых требуется эффект замерзания. Собственно говоря, этим мы с тобой сейчас и займемся. Точнее, ты займешься, под моим бдительным присмотром. После этих слов он взял небольшую пустую пробирку и наполнил ее дождевой водой из бутылки. Твоей задачей будет изготовить эликсир, которым ты превратишь эту воду в лед, сказал наставник. Я тебе сначала расскажу, что мы будем делать, а затем ты начнешь работать. Слушай внимательно, Темников, по два раза повторять не буду. Говорите, Борис Алексеевич, я запомню, кивнул я и приготовился запоминать. Для начала закипятишь дождевую воду. Две части будет достаточно, он посмотрел на пробирку и нахмурился. Вообще-то, такого количества эликсира, который ты приготовишь, хватит, чтобы заморозить небольшой бассейн. Ладно, я что-нибудь придумаю. Найдем, куда применить остальной эликсир. В общем, для начала кипятишь воду. Выслушав наставление компонента, я взял пузырек из специального алхимического стекла и принялся за дело. Судя по тому, что сказал Щекин, особых сложностей у меня возникнуть не должно. Разве что на заключительном этапе нужно быть повнимательнее, чтобы не пропустить момент, когда эликсир начнет окрашиваться в голубой цвет и вовремя бросить в него ледяной корень. Причем в этот момент мне нужно будет очень быстро начертить формулу заклинания «Ледяная стрела», иначе ничего не получится. Перво-наперво я закипятил воду. Как только это произошло, добавил одну часть морозной смолы. Дождался, пока жидкость немного схватится и станет похожа по плотности на прозрачный белый кисель, а затем выдавил туда две капли сока морозной ягоды. Ох и запах от него пошел. Я даже закашлялся от неожиданности. Темников, ты бы кашлял куда-нибудь в другую сторону, недовольно пробурчал Щекин. Не хватало нам еще твоих жидкостей в эликсире. Как маленький ребенок, честное слово. Вообще-то, я и кашлял в другую сторону, но спорить с наставником, конечно же, не стал, а молча продолжал работать. Вот эликсир становится слегка розоватым, от него начинает подниматься дымок, и это значит, что самое время добавлять перетертый лунный вьюнок. Бух! Эликсир мгновенно вспыхивает синим пламенем, а это значит, что мне нужно на пару секунд убрать его с огня и дождаться, пока пламя потухнет. Так, отлично. Теперь все внимание на эликсир, который сначала перестает быть розовым и становится темно-синим, почти черным. Однако с каждой секундой светлеет и светлеет. Еще немного. Вот он уже ярко-синий. Осталось совсем чуть-чуть. Ну а сейчас самое время добавлять толченый ледяной корень и чертить формулу заклинания. Закончить нужно ровно в тот момент, когда переливающийся кристаллический порошок окажется в пузырьке, и как только эликсир вновь закипит, сразу же убрать его подальше от горелки. Я рассчитывал, что закипит он практически мгновенно, но как бы не так. Видимо, таким был эффект ледяного корня, который заставил меня ждать, пока жидкость в пузырьке закипит, почти 10 минут. Боясь пропустить нужный момент, я все это время смотрел на пузырек внимательным орлиным взглядом, и вскоре у меня от напряжения начали слезиться глаза. Сейчас, увидев на поверхности первые пузырьки, я мгновенно убрал эликсир с огня и поставил его на рабочий стол. Прошло совсем немного времени, и жидкость внутри пузырька пришла в движение. Сначала еле различимое, но спустя минуту вращение стало уже хорошо заметным. Кроме того, жидкость начала искриться, и теперь было ощущение, будто мне удалось упрятать в алхимический пузырек миниатюрный водоворот. Выглядело это очень эффектно, что и говорить. С довольным видом я посмотрел на Бориса Алексеевича, который все это время молча наблюдал за мной и не проронил ни слова, пока я работал. От этого мне было еще приятнее, все-таки я сам, без подсказок наставника, смог приготовить стихийный эликсир. «Чего лыбишься?» – спросил Щекин. «Это еще не значит, что оно работает. Давай, переходи к испытаниям. Одной капли будет вполне достаточно». Я взял пузырек, подошел к штативу, на котором стояла пробирка, и осторожно наклонил его, чтобы не переборщить. Сказано ведь, что нужна всего одна капля. Кто его знает, что произойдет, если налить чуть больше. Стихийные эликсиры пока для меня были сплошной загадкой. Кап, вода мгновенно превратилась в лед, и пробирка лопнула, осыпав нас мелкими ледяными осколками. Если я хоть что-то понимаю в алхимии, то, по-моему, у меня получилось. Молодец, Темников, услышал я голос компонента. Можешь считать, что отработки я с тебя снял. Вот теперь можешь улыбаться. Глава 6. День шел за днем, я и не заметил, как пролетела учебная неделя. Лёшка по-прежнему бродил за Дашковой со странным блуждающим взглядом на лице, а я вовсю занимался. Причем в кои-то веки я отдавался учебе с большим удовольствием. Видимо, успехи окрыляли. Ну а почему бы и нет? В понедельник сам провел свой первый сложный ритуал, когда зачаровывал колечко. Затем получил похвалу от Бориса Алексеевича за стихийный эликсир, а это все равно, что орден за особые заслуги в алхимическом деле получить. Нет, наверное, даже круче, как два ордена. Кроме того, Бабоедов меня хвалил, и причем за дело. Месяцы практики не прошли даром, и теперь барьер стал для меня практически родным заклинанием. Я не только научился ставить его мгновенно, но и мог поддерживать столько, сколько мне было нужно. Это было очень похоже на то время, когда я учился делать так, чтобы смертельная тень все время была активирована. В конце концов научился, но сейчас меня этот результат перестал устраивать. Все-таки бывают моменты, когда я не нахожусь под защитой этого заклинания. Сон, например. Поэтому у меня было большое желание получить артефакт, у которого смертельная тень будет постоянным эффектом. Полина мне такой, конечно, не сделает, она этим заклинанием не владеет. Однако это не значит, что я не попытаюсь создать такой артефакт самостоятельно. Нужно просто еще немного попрактиковаться с Островской, чтобы браться за это дело. Ну и вообще, пообщаться с ней на эту тему, насколько будет сложно. От этой мысли у меня прямо руки зачесались, так захотелось поработать над артефактом, который, кстати говоря, чисто технически тоже будет оберегом. Интересно, ведь, не знаю, когда буду готов к этому, но заняться созданием такого артефакта обязательно нужно. В последнее время Дриан все чаще настаивал на том, что я должен относиться к своей безопасности серьезнее, и, наверное, мой друг был прав. Святые знаки возле окна и порога – это, конечно, хорошо, но мало. После того вечера, когда я увидел странную фигуру в мороке, я все больше приходил к выводу, что интересовал незнакомца именно я, ну или незнакомку, хотя мне показалось, что это был мужчина. Самое главное в этом деле – вовремя остановиться и не заработать какую-нибудь манию преследования. Еще начну от столбов шарахаться. Напоследок я приятно порадовал своими успехами Мира Михайловича, с которым занимался пятничным вечером. Он был доволен, что я прочитал его книги и понял их основную суть. Теперь его мысль насчет того, что для заморозки всего лишь нужно забрать все тепло, была мне намного понятнее. Заклинания, которые были в конце одной из книг, я тоже разучил без проблем. Да что там тех заклинаний, две штуки всего, ледяная стрела и морозный шар. Я было думал попросить Люфика на скорую руку модернизировать мне какое-нибудь из них, чтобы они были эффектнее, но затем передумал. Пока это ни к чему. Достаточно будет того, что моей магической энергии достаточно для их усиления, а слишком сильно удивлять Голикова не стоило. Еще решит, что я какой-нибудь стихийный гений и вместо одного занятия по криомантии у меня появится три. В моем плотном графике для них сейчас нет места. В этот пятничный вечер я ужинал в одиночестве. Нарышкин укатился своей ненаглядной графиней в Белозерск, чтобы попасть на вечерний киносеанс. Он еще с четверга начал планировать эту поездку, чем меня сильно расстроил. Вполне могло случиться, что княжич захочет остаться потом дома с ночевкой, и мой план насчет проверки приворота на нем мог сорваться. Однако и здесь мне, можно сказать, повезло. В пятницу утром за завтраком Лешка пожаловался мне на своего личного наставника Артамонова, который перенес его занятия на субботу. Теперь мы с ним будем заниматься в один день. Этим он меня весьма обрадовал. Тренироваться со своим учителем Нарышкин всегда начинал ранним утром, поэтому вернется, никуда не денется. Так что к своему запланированному походу в Некрослой я готовился в прекрасном настроении и надеялся, что оно таким останется и после моего возвращения из него. Ближе к полуночи, когда общага наконец затихла, я начал одеваться. С броней возникли непредвиденные сложности. Я ее с трудом надел, а это означало, что месяц-другой и ее нужно будет вновь отдавать в мастерскую Крюкова на Старом Арбате. В прошлый раз он меня предупредил, что перешить ее на меня уже не получится, так что придется заказывать новую, а насчет этой у меня были другие планы. Ее вполне можно было подогнать под Софью. Если на меня броня была уже немного маловата, то ей должна быть как раз в пору. Может быть, даже еще большая будет, тогда и на вырост сгодится. Так что подарок Романова еще послужит. Едва время перевалило за полночь, я вышел в Некрослой. С каждым разом, когда я оказывался здесь и меня окутывала приятная прохлада этого места, мне все больше начинало нравиться. Вместе с этим изменилось и мое отношение к этому опасному измерению. Теперь я больше не называл походы сюда прогулками, и это было вполне естественно. С каждым разом Чертков открывал для меня все новые и новые грани этого места, а также возможности, которые оно открывает. Ну и рассказывал о новых опасностях, само собой, куда же без них. Вот и сейчас я сжимал в руке мерцающую саблю и морально настраивался на переход между общагой и главным корпусом. До подвала, где я видел кристаллические цветы, еще нужно было добраться, и это было очень сложным делом. Любой переход по открытой местности таил в себе массу сюрпризов, и каждый из них мог быть смертельно опасным. Раньше я бы вряд ли отважился на нечто подобное, но сейчас, после того как я уже владел двумя дюжинами некросимволов, я считал, что такая задача вполне мне под силу. Во всяком случае, стоило попробовать. Если в результате у меня получится добыть цветы, а поддерживающий эликсир, который я намеревался приготовить с их помощью, будет в разы эффективнее таблеток, только ради этого стоило попробовать. Уверен, что в будущем я еще не раз сам себе скажу спасибо за это. Ну и Нарышкин же еще. Но проверку княжича я решил оставить на потом. Не хотелось тратить лишние силы в самом начале этой вылазки. Кто знает, сколько их мне понадобится. Я спустился на первый этаж, прошел мимо дежурных, которые дрыхли на своих постах, и вышел из общаги. Как всегда, на открытых пространствах в Некрослое, повсюду был туман. Неизменное правило этого измерения, как оказалось. Однако, каждый раз он был абсолютно разным. Менялась его плотность. Он мог стоять непроглядной белой стеной, а мог быть еле заметной легкой дымкой, через которую запросто можно было видеть на сотни метров вокруг. Сегодня было что-то среднее, и это меня вполне устраивало. Первым делом я активировал слово «свет». Некросимвол, который не только освещал мне путь и помогал двигаться в тумане, но и отпугивал некротварей. Его в любой момент можно было усилить, вложив дополнительную энергию и повысив эффективность, но пока это не нужно. Достаточно будет начальной стадии. Я осмотрелся и, не увидев никакой опасности, осторожно скользнул вперед. По пути я старался держаться подальше от местных растений, которые протянули свои смертельно опасные щупальца, как осьминоги. До этого момента я еще не проделывал в некрослое путь от общаги до главного корпуса, так что с интересом смотрел вокруг и старался запоминать все новое, что попадалось на глаза. Некротварей я не видел, но вот разнообразных растений было хоть отбавляй. Половину из них я вообще видел впервые. Одно из них меня заинтересовало, точнее сказать, скопление растений. Они были очень похожи на грибы, абсолютно разные по размеру. Эти растения притягивали взгляд, выделяясь странной расцветкой. Вроде бы ничего необычного для некрослея, черно-белые пятна, но они все время двигались, отчего возникало ощущение, будто растение переливается. Желая рассмотреть грибы поближе, я скользнул в их сторону, затем сделал еще один шаг, и в этот момент случилось то, от чего меня всегда предостерегал Чертков, когда говорил, что от всего незнакомого нужно держаться как можно дальше. Переливающиеся шляпки грибов вдруг раскрылись, и из них в мою сторону протянулись десятки извивающихся щупалец. Размахивая саблей, я отходил назад, но они не отставали. Одно из щупалец сильно ударило меня по плечу, чуть не сбив с ног, прежде чем я отрубил его. Шаг за шагом, я скользил все дальше от этих долбанных грибов, и наконец щупальца отстали от меня и потянулись обратно. Кто его знает почему? Может быть, я просто отошел достаточно далеко и растение не могло дотянуться до меня, а может быть, просто решила, что я для него крепкий орешек. В любом случае меня это устраивало. Я отдышался, пришел в себя после неожиданного сражения и вновь двинулся к главному корпусу. После драки с грибами, интереса к окружавшим меня растениям заметно поубавилось. У меня больше не было никакого желания куда-то идти и что-то там рассматривать. Хотя всяких странных штук вокруг хватало. Эх, жаль, что сейчас со мной нет Черткова, чтобы можно было расспросить его про увиденное. Едва я подумал об этом, как справа от себя заметил какое-то движение. Мне удалось рассмотреть в тумане что-то вроде шара, и эта непонятная штука довольно быстро приближалась в мою сторону. При этом шар становился все больше, и вот он уже в метрах 50 от меня. В этот момент я услышал шепот в своей голове. Я знал, именно таким образом здесь общались некоторые растения и некротвари. Это, наверное, шар хочет что-то сказать мне. Для начала активируем слово «омут», некросимвол, аура которого должна сделать меня невидимым для этой некротвари. Теперь остается надеяться, что она меня не заметит. Ну а теперь можно попробовать и слово «смысл», которое должно разобрать этот шепот и донести до меня его смысл. С каждой секундой расстояние между нами сокращалось. Шепот сменился невнятным шелестом, а посильнее сжал в руке саблю и приготовился атаковать этот шар каким-нибудь некросимволом, если он окажется в опасной близости от меня. Шар становился все больше и больше, теперь он был размером с легковой автомобиль. Когда до него оставалось шагов 40, он вдруг остановился и я облегченно выдохнул. Честно говоря, я уже думал, что на этот раз слово «омут» дало осечку, и в скором времени меня ждет нечто мрачное. Однако пронесло. Я почувствовал, как по моей спине текут холодные капли пота, и в этот момент неприятный шелест в голове сменился словами. Охренеть просто. Я впервые слышал слова, которые говорит некротварь. Ну круто же. Кровь шаша ССС шаша шаша ССС шаша. Вкусная энергия шаша ССС шаша шаша ССС шаша. Питье шаша ССС шаша шаша ССС шаша. Пропала шаша ССС шаша. Исчезла шаша ССС шаша. Кровь шаша ССС шаша. Пропала. Что-то не нравится мне его мысли, поделился со мной своей тревогой Дориан. Макс, ты бы не расслаблялся, на всякий случай. Ага, как же, расслабишься здесь. Такое ощущение, что я был в восторге от того, что услышал. На всякий случай я прощупал слово «омут», проверяя, на месте ли полезная защитная аура, и окутал себя еще одним некрощитом. Если эта штука снова начнет катиться ко мне, тогда я, хмм, надо подумать, что лучше сделать. Попробовать удрать от этого шара при помощи слова «скорость» или применить против него слово «серп». Учитывая скорость, с которой могла двигаться эта некротварь, первый вариант мне нравился меньше. От нее будет сложно убежать, а сил я потрачу порядком. Так что буду защищаться от нее словом «серп». Только перед этим нужно будет воспользоваться даром Дона Нефрита и взлететь повыше, на всякий случай. Кровь шаша ССС шаша. Питье шаша ССС шаша. Пропала шаша ССС шаша. Проверить шаша ССС шаша. Вкусная шаша ССС шаша. Дориан, как ты думаешь, что это она собралась проверить, И как будет это, твою мать, это что еще такое происходит? Мор ничего не ответил, и мы молча смотрели, как шар вверху раскрывается четырьмя лепестками, как бутон тюльпана, и из него выбирается еще одна некротварь. Она была похожа на большого варана. Даже не так, в данном случае лучше будет сказать огромного, это определение ему больше подходит. Стоп, это что получается? Шар просто оболочка, что-то вроде домика этой твари. Или это две разных некротвари, у которых такой своеобразный симбиоз. Блин, все-таки жаль, что рядом нет Александра Григорьевича, чтобы дать ответ на этот вопрос. Самое плохое, что и не спросишь же потом. Тем временем Некроворон покрутил головой и начал вылезать из своего кокона. Едва он плюхнулся на землю, как из шара вылез пушистый червяк, а следом за ним еще один. Я таких видел не раз еще в самые первые выходы с Чертковым в Некрослей. «Дариан, у них там целый некротеремок получается», — сказал я. «Не удивлюсь, если сейчас еще какая-нибудь уродина вылезет. Слушай, может это они со мной разговаривают, а это ящерица у червяков на побегушках?» Что-то типа собаки, мерзость какая, кровь шаша ССС шаша, проверить шаша ССС шаша, вновь услышал я в своей голове и Некроворон потопал в нашу сторону. Макс, по-моему, ты сейчас не о том думаешь, занервничал Мор, я бы на твоем месте решал, левитировать прямо сейчас или еще немного подождать, это я уже решил, нужно подождать, ответил я ему, не спуская глаз с огромной ящерки, которая замерла на месте и высунула из пасти длинный раздвоенный язык. Если она перестала меня чувствовать, то пусть так и будет. Нечего дергаться. Разумно, согласился Дариан. На всякий случай я вновь проверил наличие слова омут и подпитал его энергией. Пусть в тот момент, когда тварь окажется рядом, некросимвол будет работать помощнее. Кстати, до этого момента оставалось совсем немного. Шаг за шагом Некроворон подбирался все ближе, пока не замер в нескольких шагах от меня, снова высунул язык, покрутил башкой по сторонам и пошел ко мне. Скажу как есть, так-то я вообще парень нетрусливый, но глядя как рядом с тобой стоит ящерица размером с приличного крокодила, да еще разевает пасть время от времени, трудно сохранить самообладание. Я вот, например, сдерживал себя из последних сил и оставался на месте лишь благодаря поддержке Дариана. «Спокойно, мой мальчик, это просто ящерица и ничего больше», — говорил он, пока я стоял на месте, замахнувшись саблей, чтобы в любой момент ее можно было использовать. «Ты же сам сказал, она тебя не чувствует, вот и не дергайся». «Ага, легко тебе говорить, не дергайся. Я бы посмотрел на тебя, окажись ты на моем месте», — мысленно ответил я, глядя как тварь начала не спеша обходить меня по кругу. И не такое было, мой мальчик. Однажды я был в такой ситуации, только меня обнюхивал белый дракон, сказал Мор. Думаю, соврал. Специально, чтобы меня немного успокоить. Кстати сказать, тревога с каждой секундой и в самом деле покидала меня, то ли благодаря его поддержке, то ли потому, что я сам начал успокаиваться, видя, что Некроворон меня и правда не чувствует. Но я полностью взял себя в руки и почувствовал, что контролирую ситуацию. В любой момент я мог взмахнуть саблей, и если бы даже не отрубил некротвори ее мерзкую голову, то она не сразу пришла бы в себя после моего удара. Это значит, что я, как минимум, успел бы ударить еще раз. Вообще выглядело удивительно, как работал этот некросимвол. Даже не верилось, что Некроворон тыкается своей мордой в невидимую стену и абсолютно не чувствует моего присутствия. Просто класс. Слово «омут» оказалось намного лучше моих ожиданий от него. Пропала шаша ССС шаша. Питье пропала шаша ССС шаша. Пропала, вновь услышал я и теперь стало очевидно, что со мной говорил именно Некроворон, потому что слова звучали намного громче, чем раньше. Сделав вокруг меня еще пару кружков, он потопал обратно к своему шару-домику. Теперь он не останавливался и вскоре уже был возле него. Пушистые червяки забрались внутрь, а затем и Некроворон одним мощным прыжком оказался наверху. После того, как ящер залез в шар, лепестки закрылись и некротеремок покатил в туман. Вскоре он исчез из моего поля зрения, однако я на всякий случай выждал несколько минут, прежде чем вытер холодный пот со лба и снял с себя слово «омут». «Фух, вот это да», — сказал я Дариану, поглядывая в ту сторону, где исчез шар. «Я так понимаю, это мне в качестве компенсации за слишком удачную неделю». «Не факт», — ответил Мор, — «ты еще даже до главного корпуса не дошел». «Ну а тогда, хорошенькая нервотрепка получилась». «Вообще-то, Дариан прав, До места назначения я еще не дошел, так что всякое могло случиться. Радовало то, что большую часть пути я уже преодолел, так что осталось совсем немного. Всего-то треть, так что вперед. «Дориан», — позвал я своего друга. «Что? Расскажи мне какую-нибудь историю про твои героические подвиги, пока я буду идти», — попросил я его и сделал шаг вперед. «Меня это как-то успокаивает». «Это можно», — охотно согласился мой друг. «Помню я, напало на меня как-то раз стадо диких кентавров». Глава 7. Оставшуюся часть пути я проделал, стараясь соблюдать максимальную осторожность. Обходил подозрительные растения 10-й дорогой, а услышав какой-нибудь подозрительный звук, сразу же останавливался и пытался понять его источник. Кстати, звуки в Некрослее – это вообще отдельная история, особенно на открытой местности. Туман вносил свои коррективы и сильно искажал их. Иногда, бывало так, что звук слышался с одной стороны, а на самом деле его источник находился с другой. Здесь и без того было непросто. Все время находишься в напряжении, а это добавляло лишние сложности. Однако до главного корпуса мне удалось добраться без приключений. Правда, перед самым входом в него расположилась целая колония пушистых червяков, которые с большим интересом отнеслись к моему приближению. Но знакомиться с ними поближе я не захотел, поэтому просто прошел через стену. Одна из моих любимых особенностей Некрослея. Здесь я мог попасть практически куда угодно, было бы желание. Хотя Чертков говорил мне, что есть исключение из этого правила. Магические барьеры самого высшего порядка не дают возможности пройти через них даже из Некрослея. Другой вопрос, что магов, которые могут сделать нечто подобное, не так уж и много. Раз, два и обчелся. Внутри главного корпуса мне уже все было более-менее знакомо. Я неоднократно бывал здесь с Александром Григорьевичем, так что знал про самые опасные места. Собственно говоря, в этом здании их было немного. Если не считать пушистых червей, которые были в Некрослее чем-то вроде назойливых мух, то некротварей здесь практически не было. В основном растения, которые, как правило, не меняли своего местоположения. Так что единственным опасным местом пока был школьный подвал, где меня ждали кристаллические цветы. Ну и тварь, которая была рядом с ними. Хотя кто его знает, может быть, она куда-нибудь ушла. В ожидании чуда я спустился вниз, но его не произошло. Огромная некротварь по-прежнему была на своем месте и дрыхла. Ну, во всяком случае, мне казалось, что она спит. По-моему, с последнего момента, что я ее видел, она даже положение не поменяла. Зараза такая. А вот шаров силы, которые я видел здесь в прошлый раз, не было. Как и мелких некротварей, которые возле них крутились. Вариантов, куда они делись, у меня было немного. Всего два. Или они сожрали шары и теперь болтаются где-то по главному корпусу, или эта спящая некротварь сожрала и шары, и всю эту мелочь. Впрочем, меня это не очень сильно волновало. Самое главное, что мои кристаллические цветы на месте. Там же, где и были, рядом с этой толстой некрокоровой. Кстати, это название ей больше всего подходило. Толстая, с длиннющими рогами. Правда, ног у нее было 8, и хвост скорее был похож на драконий, а не на коровий. Я стоял от нее на расстоянии пары десятков шагов и думал, как быть. Устраивать с ней поединок вообще никакого желания не было. Может быть, попробовать просто спереть мои цветы? Допустим, она действительно спит. Что тогда? А тогда я осторожно подойду к ней, сорву цветочки и по-тихому отправлюсь домой. По-моему, отличный план. А если она проснется или вообще не спит? Спросил Дориан. Что, если ты осторожно к ней подойдешь, а она тебя в этот момент сожрет? У каждого плана есть свои недостатки, сказал я. Не существует идеальных решений. Если не нравится, предложи свой, вместо того, чтобы умничать. Или ты считаешь, что будет лучше устроить с ней поединок до последней капли крови? Мне как-то не хочется. Мне тоже, сказал Мор. Может быть, как раз наоборот, не медлить, а телепортироваться туда и сразу же назад. Этот вариант мне почему-то больше нравится. Хм, можно и так, воспользоваться даром Дона Нефрита, сорвать цветы и драпать отсюда. Да, скорее всего, так будет лучше. У некротвари будет меньше времени, чтобы напасть на меня, так что этот вариант казался мне наиболее интересным. Кстати, а что если применить слово «смысл» и попробовать выяснить, что мне хотят сказать кристаллические цветы? Шепчут же они что-то. Я так и сделал. Однако ничего не изменилось. Шепот не стал для меня понятнее. Что же, возможно, этот некросимвол с растениями не работает. Будем иметь в виду. Ладно, хватит стоять на месте, а то что-то я начал подмерзать. Да и вообще, настроение начинало портиться, а это означало, что на этот раз я провел в Некрослее намного больше обычного времени, и на меня начинали накатывать мрачные мысли. Давненько со мной такого не было, лишь в самом начале, когда Чертков меня только знакомил с Некрослеем. Стараясь не шуметь, я снял со спины свой рюкзак и достал из него специальные перчатки, в которых мы работали с опасными или незнакомыми компонентами. Зная, что мне нужно будет срывать кристаллические цветы, я их взял специально. Щекин всегда говорил, что это одно из правил настоящего алхимика, которые написаны кровью. Слишком много начинающих магов пострадали из-за того, что не соблюдали простые меры безопасности. Лично я понял это на собственной шкуре, еще когда был совсем маленьким. Тогда я попробовал у деда в лаборатории взять в руку какое-то растение, а потом орал от боли как резанный. Вон до сих пор на ладони еле заметный шрам остался. Так, ну вроде бы все. Дариан, ты готов? Угу. Тогда погнали. Вжух. Мгновение, и я оказался прямо около некрокоровы, от которой несло каким-то непонятным резким запахом. Как будто уксус смешали с чесноком, а потом еще добавили туда горчицы. Стараясь не смотреть на животное, я схватил пару цветков, которые были похожи на хрустальные ромашки, и вскрикнул от резкой боли. Листья оказались настолько острыми, что, похоже, прорезали перчатку. Вот паразиты. Это же специальные перчатки. Как они их повредили? В воздухе мгновенно почувствовался сладковатый запах. Это моя кровь так пахла, ясное дело. В Некрослее такие вещи распространялись со скоростью света. Хреново дело. Нужно срочно ее остановить, пока ко мне некротвари со всей округи не сбежались. Я посмотрел на некротварь, не разбудил ли я ее своим криком, и увидел, что она тоже смотрит на меня пустыми черными глазами. В этот момент я с силой рванул цветы еще раз, раздался хруст ломающегося стекла, а затем вновь применил дар Дона Нефрита. За моей спиной раздался вой и какая-то возня, но я не останавливался, а раз за разом использовал телепортацию, чтобы поскорее оказаться у выхода из подвала. Последний рывок, и я вылетел из него, а следом за мной раздался грохот, с которым некротварь врезалась в дверной проем, который был раза в два меньше нее. Как же хорошо, что всякие некрокоровы не умеют проходить сквозь стены, в отличие от меня. Не обращая внимания на острую боль в руке, я летел вверх по ступенькам, перескакивая по несколько штук за раз, и решил остановиться лишь на самом верху, перед выходом из школьного подвала. Где-то там внизу бесновалась и ревела тварь, у которой я из-под носа увел цветы, но я не обращал на это никакого внимания. Стены в главном корпусе были очень толстыми и могли выдержать что-то намного серьезнее, чем пытающиеся их проломить некрокорова. Нужно было срочно что-то сделать с моей раной, если я хочу вернуться в общагу целым и невредимым. Первым делом я разжал руку, положил цветы на пол и сразу же почувствовал облегчение в руке. Затем снял испорченную перчатку с левой руки и внимательно осмотрел рану. Кровь хлестала хорошо, но на первый взгляд, порез не выглядел глубоким, однако был очень болезненным. Я вытащил несколько тонких хрустальных лепестков из раны, которые оставили после себя кристаллические цветы, а затем начал приводить себя в порядок. Перво-наперво слово «кровь», чтобы остановить кровотечение. Привлекать к себе внимание некротварей – это последнее, чего бы мне сейчас хотелось. Затем слово «прилив», которое должно придать мне силы и согреть. Честно говоря, я впервые применял и то, и другое в боевой обстановке, и толком не знал, что из этого выйдет. Но мои опасения оказались напрасными, все сработало как нужно. Буквально на глазах порез начал становиться темнее, а вскоре и кровь остановилась. Вот только боль никуда не ушла, но с этим придется потерпеть до общаги, здесь эликсиры лечения не работают. Хорошо хоть левая рука, а не правая. Хотя благодаря урокам ткача, я уже и левой мог защитить себя, но сражаться правой мне все равно было удобнее. Почувствовав, как приятное тепло разливается по моему телу, я даже закрыл глаза от удовольствия. Это работало слово «прилив», которое начало напитывать меня силой. С каждой секундой я чувствовал себя все лучше и лучше. Плохие мысли и мое мрачное настроение понемногу сменялось радостью от того, что я жив-здоров и все закончилось в целом неплохо. Главное, что своей цели я достиг. Сделав глубокий вдох, я открыл глаза, а затем взял саблю и разрезал ею кристаллические цветы на несколько частей, чтобы их было удобнее складывать в пузырек для хранения компонентов. Хуже им от этого не будет, все равно в результате их нужно будет истолочь в порошок. Очень осторожно, стараясь еле дотрагиваться до них, я собрал все части, затем закрыл пузырек и спрятал его в рюкзак. Так, значит, теперь буду знать, чтобы не порезаться, кристаллические цветы нужно брать в руки аккуратно. Еще лучше, наверное, будет срезать их саблей. Надо будет в следующий раз попробовать. Фух, ну вроде бы с первой частью моего плана справились. Теперь в общагу, затем в гости к Нарышкину, и можно отправляться спать. В этот момент снизу раздался оглушительный удар, а вслед за ним жалобный вой. Я решил, что пора двигаться дальше и вышел сквозь дверь. Я довольно быстро справился с кровотечением, так что, к моему счастью, некротвари не успели сбежаться на запах, который был для них как мед для пчел. По крайней мере, за дверью никого не было, так что из главного корпуса я выбрался без приключений. Да и вообще, обратный путь занял у меня намного меньше времени. Вот только сил у меня оставалось все меньше, и это начинало понемногу чувствоваться. В какой-то момент Дриан даже предложил мне отложить проверку княжича на другой раз, но я уже настроился на сегодня, поэтому решил довести дело до конца. К тому же, тянуть с этим было крайне нежелательно. Если мои подозрения оправдаются, то каждый день промедления может стоить очень дорого. Однако, кое-какие меры предосторожности я решил предпринять. Поэтому для начала вновь вернулся к себе в комнату, чтобы выпить парочку эликсиров, которые привели меня в чувство и начали лечить порез. Он все-таки довольно сильно болел. У меня были, конечно же, улучшенные эликсиры лечения, которые должны были легко справиться с таким порезом. Ну а там, кто его знает, все-таки цветок из другого измерения. Причем из такого, где смерть – это вполне себе обычное явление, которое там повсюду. Я решил, что если до утра боль не пройдет, то пойду на поклон к Веригину, пусть он тогда надо мной колдует. С этой мыслью я вновь отправился в Некрослей. Сил у меня теперь немного прибавилось, хотя я понимал, что завтра придется тяжело. Буду чувствовать себя на занятиях с Чертковым как выжатый лимон. Так всегда происходит, когда принимаешь много эликсиров за один раз. Благодаря волшебным зельям, организм восстанавливается, однако затем наступает неминуемая расплата или просто энергетический откат. Вот он-то меня завтра и ждет. Плюс к этому, еще большое количество времени, проведенного в Некрослее, а это тоже скажется на моем состоянии. Такие походы порядком выматывают, и ночью после них спишь как убитый. Даже снов не видишь. Надо же, а у нас на этаже, оказывается, точно такое же растение живет, как и в подвале напротив лаборатории Терлецкого. Вся стена им увита, листочки колышутся. Хорошо, что оно не опасное. Главное к нему руки не тянуть, во избежание недоразумений. Так-то я думаю, в Некрослее любая гадина может стать опасной. Вообще, интересно побродить по знакомым местам и посмотреть на привычные вещи из другого измерения. Особенно будоражит мозг мысль, что сейчас я могу зайти в любую комнату и поквитаться с любым своим врагом, если мне этого захочется. Правда, пока у меня такого желания не было, даже ненавистный мне Шуйский еще не заслужил чего-то подобного, хотя сильно на это напрашивался. Однако, при желании, я мог это сделать, вот что самое главное. Точнее, тебе подарили такую возможность, сказал Дриан. Можно сказать, личный подарок Александра Николаевича Романова для тебя. И это лишь одна из двух частей этого подарка. Какая вторая? Спросил я, удивившись ходу мыслей моего друга. Уничтожать проклятие, разумеется, разве не понятно? Спросил Мор. Если не считать Черткова, ты единственный в Российской империи, кто может это делать, и это право подарил тебе сам император. Доверие, которое дорогого стоит, мой мальчик. Запомни этот разговор и хорошенько обдумай его на досуге. Слова Дриана и правда немного выбили меня из колеи. С такой точки зрения я еще ни разу не думал обо всем этом. Точнее, не заглядывал далеко в будущее и рассматривал это просто как приятный для себя бонус, заработанный у Романова. Особое доверие со стороны императора, как-то так. Но вот всю глубину этого поступка я увидел только сейчас. Да и то, с помощью умудренного опытом Мора, который помог мне взглянуть на все это иначе. Теперь даже на свою недавнюю мысль о том, что я сейчас могу зайти в комнату к любому и что-нибудь сделать, я смотрел по-другому. Совсем по-другому. Охренеть просто. Ты чего встал столбом? Услышал я голос Дриана и только сейчас понял, что стою на месте и думаю над всем этим. Давай, двигай задницей энергичнее, ты же все-таки в Некрослее, а не на прогулке в школьном парке. Потом поразмыслишь над моими словами, Аболтус. Я миновал лестничный пролет и оказался на Лешкином этаже, где увидел первую некротварь в нашей общаге. Парочка пушистых червяков развалилась под чьей-то дверью в левой стороне коридора. Мы называли их женскими половинами. Так уже давно повелось в Китеже, что парни обычно занимали комнаты по правую сторону коридора, а девчонки предпочитали левую. Стоп, да это же дошковая комната. Даже интересно, почему эти червяки выбрали ее дверь, чтобы перед ней разлечься. Совпадение, не думаю, помог мне с ответом Дориан. Я бы на твоем месте приготовился к драке. В общем-то, я тоже склонялся к такому выводу, и интуиция подсказывала мне, что выбор червей не случайен. Пока я не знаю, как это работает, но если я сейчас действительно увижу на Нарышкине нечто вроде проклятия, то значит некротвори чувствовали какую-то связь между заказчиком и жертвой. Ну а в том, что это дело рук Насти, я был абсолютно уверен. Кто, если не она? Желая подтвердить свою догадку как можно скорее, несколькими стремительными шагами я подошел к двери княжича, ненадолго задержался, чтобы настроиться на битву, и вошел в комнату своего друга. Ну вот, что и требовалось доказать. Интуиция меня не подвела. Лешка сопел на своей кровати, высунув ногу из-под одеяла, а прямо на его груди устроилось проклятие. Оно было похоже на осу, которая присосалась к груди княжича, и все время сокращалось, высасывая длинным тонким хоботком из него силы, а заодно наполняя его мозг ошибочными эмоциями. Значит, я был прав, это приворот. Одно из разновидностей проклятия, как и порча. Сейчас оно было еще совсем маленьким, размером с крысу. Просто отлично. Значит, мысль о привороте пришла мне в голову вовремя. Недолго думая, я активировал слово «метка», чтобы переключить внимание проклятия на себя. Омерзительные чавкающие звуки прекратились, оно посмотрело в мою сторону и порхнуло ко мне. Следующим было слово «небо», которым я сбил эту осу на пол, а затем вонзил в нее свою саблю, мгновенно почувствовав тепло. Это проклятие, вздыхая, наполнило меня энергией и сделало сильнее на будущее. Чувак, я наступил на него ногой и посмотрел на Лешку, который перевернулся на бок и продолжил спать, как ни в чем не бывало. Что же, завтра утром моего друга будет ждать интересная история. Ну дошкова, ну сучка, от автора. Дорогие читатели, в ожидании продолжения рекомендую свой собственный цикл «Истинный дворянин». Цикл полностью закончен. Надеюсь, вам понравится приключение Владимира Соколова и Тосика. Прошу. https://outhartadriader235589/2118956. Глава 8. Этим утром мы с Лешкой оказались самыми ранними пташками. В столовой, кроме нас, было всего два человека. Парочка каких-то первокурсников, которые о чем-то там перешептывались, поглядывая на нас время от времени. Глядя на них, я невольно улыбнулся и вспомнил свой первый курс, когда мы с Нарышкиным тоже частенько оставались в Китеже на выходных, чтобы провернуть какие-нибудь секретные планы. Тогда все, что не затевалось, было для нас таинственным и загадочным. У нас с Нарышкиным тоже была веская причина явиться на завтрак пораньше. Совсем скоро у нас начнутся занятия с нашими наставниками, так что не мешало перед этим хорошенько подкрепиться. Раньше Чертков был не в особом восторге, если я завтракал перед занятиями с ним, но со временем стал разрешать и даже настаивать на том, чтобы я обязательно ел рано утром. По правде говоря, сегодня аппетит у меня был не очень. После напряженной ночи все мышцы ныли, как после долгой тренировки. Как будто ткач со мной целый день занимался и ни минуты не давал отдохнуть. Зато княжич рубал «будь здоров» и лишь после того, как принялся за третью порцию, решил у меня спросить.